всемогущий, послал вам на радость нам встретить многие и многие новые годы и проводить их всегда в веселье и спокойствии. Он хорошо владеет накатанным канцелярским слогом, стараясь, впрочем, сдобрить его таликой эпистолярного лиризма. Он прекрасно понимает, что, как бы ни сложилась его судьба, Леонтий Васильевич – его единственная надежда и опора. Вечно подозреваемый знакомыми и сослуживцами в той деятельности, которая так и не доставила ему блестящей карьеры, может, и доковно дошли уже слухи о его петербургских геройствах. Он отныне навек зависим от милости и льгот небрежно пригревшего его учреждения. Только с этой стороны может ожидать он теперь тепла и сочувствия. Он продолжает. «Письмо вашего превосходительства от 27 ноября я имел честь получить и только по случаю болезни не имел возможности искренне благодарить вас за вашу столь дорогую для меня память и заботливость обо мне». Очевидно, до самого Нового года колебался, не зная, как ответить. «Если уж невозможно устроить моего назначения исправляющим должность советника, я покоряюсь и повергаю мою будущность в милостивое расположение вашего превосходительства». Письмо, очевидно, тронуло адресата. Распорядившись, чтобы эта частная корреспонденция осталась в официальном делопроизводстве, он написал на первой странице: «Надо иметь его в виду и не забывать о нем». Намек ли это, что Антонелли находится в действующем резерве и может еще пригодиться, или просто ему не отказывают в дальнейшем с поспешествовании? Дубельт, как справедливо заметит Герцен, всегда был учтив. Новогодние поздравления Антонелли от 28 декабря были получены в Петербурге 4 января 1854 года. В эти дни в Омском остроге Достоевский обдумывает будущую статью о значении христианства в искусстве. Она никогда не напишется, хотя тема будет волновать неотступно. До выхода с каторги остается еще целых 20 дней. «Так это Антонелли», — подумали мы, — «и сатана привстав». 8 февраля все успевающий и во все вникающий Дубельт дает секретное предписание начальнику штаба отдельного сибирского корпуса передать только что вышедшему из заключения Достоевскому письмо его брата Михаила Михайловича. Первое письмо, полученное им за 4 года, с присовокуплением посылаемых братом 50 рублей серебром. На исходе зимы недавний каторжник направляется к новому месту службы, в 7-й сибирский линейный батальон. Дорога из Омска в Семипалатинск тянется на юг вдоль Иртыша. Вокруг голая и необозримая киргизская степь. Полное тоскливое однообразие природы, как говорит семипалатинский приятель Достоевского, барон Врангель, то там, то сям чернеют юрты киргизов, тянутся вереницы верблюдов, да изредка проскачет всадник. Меж тем, за 1000 верст от Семипалатинска трогается в путь обитатель города Ковна. В первых числах апреля управление Виленского военного губернатора и генерал-губернатора Гродненского, Минского и Ковенского извещает третье отделение, что чиновнику Антонелли с женой разрешен отъезд в Петербург, хотя помянутый чиновник не состоит ни под гласным, ни под секретным полицейским надзором, курирующему его учреждению надлежит знать, где он собирается провести отпуск. Итак, Антонелли вновь оказывается в Северной Пальмире. Ему совсем не хочется возвращаться в забытый Богом западный край. Естественно, он предпринимает шаги, чтобы остаться в столице. Наученный недавним отказом, он предпочитает теперь обращаться к начальству неофициально и лично. Иначе трудно объяснить, почему граф Орлов ходатайствует перед новым министром внутренних дел Бибиковым о переводе ковенского чиновника Антонелли в Санкт-Петербургское губернское правление.